Мидория, взглянул на меня один из парней. Беги, беги, пока можешь, эй, возмутилась Ашида. Да ладно, я не против попробовать. Беззаботно улыбнулся я. Вообще, это было интересно. Слова у Ашида, в вопросе танцев, с делом не расходились. Прямо там же в парке она и взялась за мое профессионально-любительское обучение. Погоди, это брейк-данс? Не думаю, что моя физическая подготовка достаточна для таких выкрутасов. Ха-ха, прости, давай начнем с чего-нибудь попроще. Ну, то есть, тут главное просто начать двигаться, и неловкость пройдет сама собой. А еще, стоит отметить, что получив причуду контроля разума, я несколько расслабился. То есть, уже не торопился искать и копировать другие причуды, успеется. Вместо этого, я увлекся школьной жизнью, то есть, тусовался с новыми приятелями, учился танцевать у Мина, которая сама была скорее талантливым любителем, нежели профессионалом. Ну а по ночам я с удовольствием пользовался телом Инка. Удивительно, что такой, откровенно отвратительный поступок с моей стороны, пошел ей только на пользу. В смысле, женщина стала раскованнее и энергичней. Я же, ради интереса, перестал затирать ее память, позволяя Инка запоминать смутные образы ее горячих снов. Но, не то чтобы это повлияло на ее отношение ко мне, ведь сны это просто сны, правильно? Итак, наверное, прошел почти месяц, когда я решил, все же, заняться сбором причуд. Но, сейчас моей целью были уже незнакомые причуды из сериала. Я собирался расширить диапазон поисков, для чего отправился в больницу. Ведь, именно тут проводят первичные осмотры причуд и регистрируют их. Нужно просто получить доступ к этим спискам и можно будет найти чуть ли не любую причуду в Японии. Глава 6. Новый уровень. Хотя мне было не холодно благодаря аэрополю, но я все равно надел толстовку. Тем более, так можно было частично скрыть личность с помощью капюшона и маски. Да, за счет невидимости я мог полностью замаскироваться, но, честно говоря, мне было некомфортно летать голышом. Оставлю эту причуду для всяких спецопераций. Впрочем, именно ими я и занялся. Сначала проник в местную больницу, использовал контроль разума на нескольких докторах, которые в итоге предоставили мне данные о причудах граждан за последние десятилетия. Особенно удобно было то, что у них даже имелась классификация по мощности причуд, благодаря чему я мог сразу отсеять слабые причуды и уделить внимание наиболее мощным. К примеру, та же регенерация. В списках были десятки людей с причудами этого типа, правда, самый мощный тип позволял заращивать небольшие раны за минуты, а на регенерацию конечностей потребуется несколько дней. Но это намного лучше моей регенерации. Есть также новые формы усиления и защиты. Есть даже причуда отрицания боли, она могла бы быть очень полезной, но я решил не брать ее. В конце концов, мой арсенал пока довольно ограничен, и лучше рассчитывать все так, чтобы не допускать ситуаций, когда боль нужно терпеть или аннулировать причуды, чтобы ее вообще не было. И вот, очередной ночью, я покидаю дом, чтобы слетать в соседний город. Так начался новый виток моего сбора полезных квирков, уже у обычных людей. Днем я выбирал себе цель, а ночью летел к ней, искал и использовал контроль разума, чтобы без проблем скопировать квирк, после чего оставлял жертву в лежачем состоянии, словно она просто заснула. Но, к сожалению, действительно интересных квирков, которыми мне точно хотелось бы обладать, не так уж много. Конечно, для беспричудного деку любая причуда была бы подарком, но я в этом плане был куда привередливей. Много действительно полезных способностей я отбросил, так как они не сильно меня впечатляли даже по сравнению с тем, что у меня уже есть. Первой же причудой, которую я скопировал таким образом, была та самая регенерация, в разы мощнее той, что у меня уже была. Но, получив новую причуду, я не стал стирать старую версию из своей коллекции. Просто, если интегрировать их одновременно, они также начинали взаимодействовать друг с другом. Более того, принцип работы новой регенерации на несколько порядков усиливал вторую причуду этого типа. Вся фишка в том, что старая регенерация для своей работы использовала лишь ресурс самого тела, а новая версия черпала энергию для ускоренного восстановления откуда-то извне. Правда, непонятно откуда именно. Как и с моей собственной причудой, я до сих пор не понимаю, где она берет энергию для создания копий других причуд. И вот, когда обе регенеративные причуды активированы в моем теле, то уже и старая начинает непонятно откуда черпать энергию для быстрого прироста нейтральных клеток, а новая регенерация в разы ускоряет трансформацию этих клеток. Жалко только, что даже с новой причудой мои старые ожоги на руках все еще остались на месте. Выглядят они и правда неприятно, но я надеюсь в будущем это исправить. А пока вернемся к сбору причуд. Следующим квирком, который меня заинтересовал, была способность, названная черной броней. По описанию это причуда мутационного типа, которая изменяла клеточную структуру тела, повышая ее качество, что делает пользователя сильнее физически, выносливее, но особенно сильно растет его прочность практически к любым типам урона. Действие этого квирка напоминало, в какой-то мере, мою причуду окаменения, но находилось на совершенно более высоком уровне. Проблема же с этой причудой была в том, что найти ее обладателя оказалось не так-то просто. Я нашел его адрес, но дома он не появлялся, а следить за этим местом слишком долго я не мог. У меня школа, и мама дома волноваться начнет, если я пропаду. Так и пришлось проверять дом несколько ночей подряд и, в конце концов, парень с нужной причудой там появился. «Остановись», — приказал я ему, подходя сзади, и приложил руку к спине цели. «Ты живешь один, верно?» «Да». «Ладно, это не важно, но, черт возьми, где ты был все это время?» Парень раскрыл рот, только для ответа ему потребовалось какое-то время, чтобы собрать мысли в кучу. «Я дрался». «В смысле, ты ведь не подпольные бои?» «Да, а это было интересно. Давай, открывай дверь». В общем, я прошел в его дом и допросил жертву получше, узнав о подпольных боях без правил. Ну конечно, в этом мире просто должно было быть нечто подобное. Это в сериале все вертелось вокруг учеников Академии Героев. В реальности же у мира причуд было немало своих тонкостей и вполне очевидных проблем. Например, хоть я и не обращал на это особого внимания, но не мог не заметить, что в обществе существует некоторая дискриминация, не только беспричудных, но и людей с мутационными причудами. Ну, скажем, человек-кот, или какой-нибудь рептилоид, люди, чьи причуды кардинально меняют их внешность. Вот как у этого парня с черной броней, или у оригинального пользователя причуды окаменения. В отличие от причуд трансформации, пользователи которых могут менять свой облик, внешность мутантов постоянно. И, даже в нынешнем обществе причуд есть немало ксенофобов, которые считают таких мутантов больными уродцами. А есть еще и религиозники. В этом мире все еще существует христианство, хотя оно явно ослабло со времен 21 века. Но, представьте, как верующий христианин будет воспринимать человека с причудой дьявола. В смысле, у одного телеведущего имеется причуда именно с таким названием, которая делает его внешность несколько демонической. И вот, еще один момент реального мира. Пока государство старается и вовсе подавить использование квирков в обществе, в оттененном околопреступном мире различные энтузиасты участвуют в боях с использованием своих причуд. Повышенная сила и выносливость, вместе с огромной прочностью, просто идеально подходит для подобного. Кстати, я уже интегрировал эту причуду. О, неплохо. Мое тело сразу начало меняться. Кожа сначала немного потемнела, внутри я ощутил дрожь, а потом я полностью почернел, а кожа загрубела, став жесткой, но все еще достаточно эластичной, чтобы не сковывать мои движения. В отличие от окаменения, эта причуда не только была сильнее по всем пунктам, но еще и не снижала мобильность. А еще, я уже начал ощущать, как эта причуда взаимодействует с квирком адского пламени. Та часть причуды старателя, что адаптирует его тело к высоким температурам, вступила в некоторый симбиоз с черной броней, делая мое тело еще более устойчивым к жару. Неплохо. Зажигаю в руке сгусток огня. Сначала это было просто горящее пламя, но я усилил его интенсивность, повышая температуру. Воздух вокруг начал искажаться. Сам огонек посинел, и дрожание языков пламени превратилось в напряженную пульсацию, словно в моей руке была зажата маленькая голубая звезда. Да, определенно, я чувствовал это. Устойчивость моего тела с этими причудами к высокой температуре стала еще выше. Да, я все еще могу перегреться, как и старатель, но теперь для этого нужно еще больше времени и усилий. Стоит подумать о получении морозной причуды, которая позволит мне охлаждать свое тело и не перегреваться от адского пламени совсем. И, здесь не стоит забывать, что даже неактивные причуды в своем свернутом состоянии немного подпитывают активные квирки, делая их мощнее. В целом, это хорошо, но в некоторых случаях бывает так, что тело не поспевает за мощностью причуды. Ну, собственно, как у того же старателя, который перегревается от жара адского пламени, или как было у каноничного Изуку, который ломал себя при чрезмерном использовании своей силы, а еще был злодей Даби, который, похоже, не слабо пожег сам себя огненной причудой. Таким образом, с ростом силы своих кверков, мне нужно следить за тем, чтобы они не перегружали мое тело, и, в этом мне не слабо помогают причуды, которые усиливают само тело. Вдобавок, моя оригинальная причуда естественным образом адаптирует тело к скопированным силам. Ладно, вздохнув, я погасил пламя. От чистого жара уже одежда начала подгорать. Расскажи, где проходят эти бои без правил, а потом ложись спать. Позже я решил наведаться на эти подпольные ринги. Вспоминая о моей идее заявить о себе в криминальном мире, чтобы подобраться к будущей лиге злодеев, я посчитал, что это была неплохая возможность. Но, сначала, я намеревался собрать еще несколько причуд. Следующим кверком стало упрочнение. Меня заинтересовала эта способность, позволяющая укреплять различные предметы. Эта причуда не действует на самого пользователя, или любые другие живые объекты, только на вещи. Привлекательна эта причуда была тем, что могла сделать прочнее мою одежду, которая легко сгорала в адском пламени. Хотя у укрепления был предел, а пламя мое могло быть слишком мощным. Все равно, я посчитал эту причуду достаточно интересной, чтобы приобрести ее. Тем более, эффект укрепления был постоянным. Владелец причуды работал в строительной компании и использовал свою причуду в работе для усиления прочности архитектурных конструкций. С этим парнем проблем, как с черной броней, не возникло. Я его сразу нашел, скопировал причуду, а потом решил ее протестировать. Попробуем. Взяв пару кирпичей со стройки, я использовал физическое усиление и разнес один из кирпичиков грубой силой. А так как мое тело было защищено черной броней, то сам я от этого удара даже кожу не оцарапал, да и кости целы остались. По ощущениям же было похоже на то, словно я не по кирпичу ударил, а по трухлявой деревяшке. Но, следующий кирпич я уже укрепил с помощью причуды и, с прежним уровнем усиления, разбить его уже не получилось. Я мог бы выдать удар помощнее, но для начала решил проверить одну деталь. А именно, я свернул причуду укрепления и снова стукнул кирпичик. Отлично. Сердце захлестнула радость. Даже после отключения этой причуды, эффект укрепления на вещах сохранялся. Это просто отлично. Итак, получены еще 4 новенькие крутые причуды, но на этом я не остановился. Уже обладая кверком контроля разума, я просто не мог не заинтересоваться, когда обнаружил в списках причуду чтения мыслей. Ее пользователь работал частным психологом. С этой силой также не возникло никаких проблем, а на владельца причуды исправно подействовал мой контроль. Так что, скопировав кверк, отправил жертву спать, а сам начал играться с еще одной новой причудой. У чтения мыслей были свои ограничения. В частности, нужно было настроиться на конкретного человека. Она требовала концентрации и позволяла читать мысли только одной цели – не смотреть память, а слышать мысленный монолог человека. Но, при желании, можно, как бы, поднапрячься и уже разглядеть мысленные образы цели. А что интересно, эта причуда взаимодействовала с контролем разума. Но, словно чего-то не хватало. И я даже догадывался, что мне нужно еще один ментальный квирк, но я решил заняться им позже. А пока, мое внимание плавно перетекало к криминальному миру. Только, если с Лигой злодеев проблемой была их скрытность, то вот целая группировка якудза с кучей вкусных причуд, была как на ладони. Они ведь даже не скрывались, а просто притворялись этакими ролевиками, которые фанатеют по духу старых группировок, но полностью законопослушные. Занимаются легальным бизнесом, с героями и полицией стараются не конфликтовать. Что немаловажно, их лидером пока еще был Никай Чисаки, он же Восстановитель. Тем не менее, я без проблем нашел их штаб, как и некоторую информацию на самого Чисаки. Хотя этот парень не вел свою страничку в соцсетях, но его причуда была официально зарегистрирована, и в базах данных Комитета общественной безопасности имелся доступ к этой информации. Как раз, к этому моменту, когда я уже собрался отправляться за бандитами, моя причуда прошла новый этап своей эволюции, после чего я мог активировать одновременно уже 4 причуды. Также вырос и резерв копий, а тут еще и, как раз, Рождество наступало. Так что, 4-й слот можно даже посчитать рождественским подарком от моей причуды. Спасибо, милая причуда. Мама, если что, мы с друзьями договорились сегодня собраться в пиццерии, и зная Ашида, Наверное, мы будем там допоздна. Хорошо, Изуку, улыбалась женщина, но постарайся вернуться до темноты, хотя бы к ужину, я буду тебя ждать. Конечно, я про тебя не забуду, мам. В школе встретился с друзьями, здесь же нашел одного парня, у которого решил скопировать причуду. Заметил, как он подрался с местными хулиганами и был побит, получив камнем по голове. Только, если обычному человеку такой удар мог бы и мозги выбить. У этого подростка лишь лицо немного потрескалось, а после деактивации причуды его вид вернулся в норму. «Эй, ты как?» Протягиваю ему руку. «Нормально», — хмуро пробурчал он, взяв меня за руку. Причуда закалки, позволяющая укреплять свое тело, попутно делает его более жестким, что снижает подвижность. Но, при этом, закалка также пассивно укрепляет тело и немного повышает силу, а еще дает необычную мутацию акульих зубов. Но это было круто. Заступиться за кого-то перед хулиганами. «Меня побили», — критично заметил парень. «И не первый раз, да?» — усмехнулся я. «Это только делает твой поступок еще более впечатляющим. Хочешь стать героем?» «Ну», — неожиданно смутился тот. «Наверное, может быть. Не знаю, моя причуда не особо впечатляет. Это какая-то защита?» «Да, я называю это закалкой», — пояснил он. «Вот», — он укрепил свою руку, отчего та стала чем-то напоминать жесткий кусок камня с острыми сколами. «Неплохо. Да, я могу держать удар с такой причудой, но она не очень хороша, когда надо надрать злодеям задницы, и не такая яркая, как у профессионалов. Ты шутишь, что ли? Мы еще подростки. Когда станешь старше, и если будешь тренироваться, твоя причуда станет еще круче. С такой защитой ты сможешь тупо переть напролом, как носорог, и брутально мочить злодея кулаками без всяких суперприемов. Да, внезапно загорелся он. Это же по-мужски. Да, точно. Эй, погоди, а ты я Иджира Киришима. Уже он протянул мне руку для рукопожатия. Изуку Мидория. Представляюсь в ответ. Эй, а ты недавно в школе? Да, вроде перевелся несколько месяцев назад. Да-да, киваю ему. У меня были проблемы в прошлой школе, так что я решил перевестись. Проблемы? Ну, я не делаю из этого секрета, если тебе интересно, то у меня долгое время была тихая вражда с одним местным отморозком. Ну и еще я считался беспричудным, из-за чего надо мной стали издеваться. А это не круто, чувак, произнес он с сочувствием. Ну, знаешь, я сам, в какой-то мере, нарывался. Постоянно кричал, что хочу быть героем. Это безумно всех бесило, особенно тех, кто сам хотел стать героем, но был не особо в себе уверен из-за слабых причуд. «Ха-ха-ха», — рассмеялся Киришима. «Пока в тебе горит мужественный дух, то причуды не имеют значения». И ободряюще стукнул меня по плечу. «Серьезно, ты вообще первый, от кого я слышу подобное?» «Ну это так говорил Алый Бунтарь. А, старые герои, что-то слышал про него. В общем, хоть я и получил уже его причуду, но мы неожиданно разговорились. Так, ты перевелся к нам из-за издевательств?» Осторожно поинтересовался он. «В общем, да», — кивнул я. «Не подумай, что я сбежал или что-то такое. Вообще, перед переводом я конкретно так подрался с тем отморозком. Ну, в детстве мы были почти друзьями, но после именно он и возглавил издевательство. В итоге же мы оба попали в больницу. И, черт возьми, как же приятно было сломать ему лицо». «Сломать лицо?» — приподнял бровь Киришима. «Да, сломать лицо. Хотя и он меня сильно отделал. Вау». Киришима выпучил глаза, уставившись на мои ожоги, когда я закатал рукава. А когда вернулся в школу, начались всякие гадости из-под тишка, знаешь, типа записок на парте. Ну я и подумал, что нафиг оно все, тратить нервы на эту фигню. Я в школу учиться хожу, а не воевать со всеми этими придурками. Круто. Поддержал меня Иджира. Нет, это реально по-мужски. И у этого отморозка огненная причуда была, и ты без причуды побил его, не огненная. Он превращает свой пот в некое подобие нитроглицерина и создает взрывы. И, причуда у меня есть, это регенерация, но она слабая, так что ее даже не обнаружили сразу. Эй, значит, ты хорошо дерешься? Не, весело покачал я головой. Если бы умел драться, меня бы так не отделали. Тогда, если хочешь быть героем, то тебе тоже надо заняться тренировками. Ну, возможно, ты прав. Хотя, я уже не так сильно хочу стать героем, как раньше. Что? Почему? Чуть ли не возмутился Киришима. Хмм, наверное, как-то наскучило. Вздохнул я. Но это все равно круто. Эй, раз тебе это так интересно, Позволь похвастаться. Что? Я достал из портфеля журнал. О, это же... Погоди, что? Это автограф старателя? Выпучил он глаза. Он же не дает автографы. Как ты? Мне удалось его уговорить. А это ястреб. И, а это кто? Селебрити. Он из Америки, но сейчас работает в Токио. В общем, мы с Киришимой нашли общий язык. А я и сам не заметил, как чуть ли не сдружился с этим парнем. Он был довольно позитивной личностью. Хотя, еще не такой бодрый, каким был в сериале. Ему явно не хватало уверенности в себе. Но, парень уже упорно занимался собой, чтобы в будущем стать профессиональным героем. Предлагал и мне присоединиться к его тренировкам, но, тут я его огорошил, что у меня не так много свободного времени. Может быть, позже. Эй, кстати, мы тут собираемся с ребятами в пиццерии, поедим, пообщаемся, может пойдешь с нами? Ну, не знаю. Нет, если у тебя свои планы. Ладно, я пойду. В общем, завел новое знакомство в школе. Сами же уроки кончились быстро, да и учителя нас не напрягали в последний день, так как со следующего дня уже начинаются зимние каникулы. Ну а после уроков, как и договорились, мы встретились, ребята из моего класса познакомились с Киришимой, и все вместе мы заявились в местную пиццерию. Просто весело пообщались, поели, сыграли в разные игры вроде мафии, только тут она называлась злодей, и, в конце концов, разошлись. Ну а дома меня ждала Инка, радуясь моему возвращению. Правда, после пиццерии я уже был сыт и отказался от ужина, а ночью, вместо того, чтобы снова навестить свою милую матушку, отправился за новыми квирками. Это было даже как-то разочаровывающе и просто. Я был взволнован, все же, в аниме эти бандиты были значимыми злодеями. Но в действительности, у меня была невидимость, был контроль разума. А значит, проблем с этими ребятами просто не должно было возникнуть. Слетал в Токио, побродил возле поместья Якудза, и с помощью чтения мыслей нашел пару мелких сошек из группировки. «Эй, скажи, где находится Чисаки? Знаешь его? Да он с боссом. Расскажи, где это находится?» А дальше, все было делом техники. Кай Чисаки обладал крайне мощной и многофункциональной причудой реконструкции, но его разум был уязвим для причуды контроля, что делало его практически беззащитным против меня. Да, у него были телохранители, но я просто прошел мимо них, попутно завладев еще парой интересных причуд, а именно, причуда мимика, позволяющая вселяться в предметы и управлять ими, потом причуда исповеди, которая очень хорошо сочеталась бы с квирком контроля разума, если бы условие ответа было обязательным для меня, потому что причуда исповеди заставляла цель правдиво отвечать на твои вопросы, хочет она того или нет, и, наконец, причуда создания силовых барьеров. Остальные квирки бойцов Якудза меня не заинтересовали, и я просто прошел к самому Чисаки. Кто? Только и успел он оглянуться. Замри. Глаза одного из мощнейших злодеев остекленели. О, благодарю за эту чудесную причуду. Кладу ладонь к нему на плечо. И, это действительно был крайне мощный квирк, из разряда тех, что ломают реальность об колено. То есть, еще одна способность, черпающая кучу энергии для своих преобразований непонятно откуда. Так, в моей коллекции появилась новая способность, после чего я ненадолго задумался, стоит ли мне избавиться от Чисаки, он ведь мечтает уничтожить причуды, хотя, пока в его руки еще не попал Эри, чья кровь может блокировать фактор причуды у других людей. И, кстати, насчет этой девочки, ее причуда тоже очень интересна. Насколько я помню, она была родственницей старого лидера банды. Ладно, ложись спать, оставляю Чисаки в покое. Надо будет потом приглядеть за ним, но пока что я решил его не трогать. В конце концов, по большому счету, до этого парня мне не было дела, и убивать человека за возможные будущие преступления мне не хотелось, тем более что я не герой справедливости. Так что, оставив восстановителя, я отправился на поиски главы. Вот и ты, Чите, ты знаешь Эри? Где я могу ее найти? Глаза престарелого лидера восьми заветов поблекли, и его разум расслабился. Она, девочка, оказалась внучкой этого старика. Ее родители, в каком-то смысле, также состояли в группировке, но особо не участвовали в делах Якудза. От лидера же я получил адрес и этой же ночью отправился за причудой девочки. И здесь я даже задействовал квирк реконструкции. При интеграции новой причуды, я также получил базовый опыт. Чтобы использовать реконструкцию хотя бы приблизительно на уровне Чисаки, мне потребуется немало практики, так как эта причуда оказалась очень требовательна к контролю. Но, некоторые вещи я уже мог сделать, а именно, я разобрал часть стены нужного дома, чтобы тихо пробраться внутрь. При этом, во время распада материи, причуда реконструкции анализировала объект, создавая в моем разуме нечто вроде сложной модели. Мне не хватает знания и опыта, чтобы во всем этом разобраться, но я могу использовать эту модель как чертеж, чтобы воссоздать разрушенный объект в том виде, в котором он был до расщепления. И вот, еще одна цель, сладко промурчала спящая в своей постели девочка. Поймав ее разум в ловушку, я не дал ей проснуться, когда приложил ладонь к макушке Эри. Ох, черт возьми, ее причуда это нечто. Перемотка времени. Глава 7. Сладкое Рождество 18+. Я еще не успел разобраться в полной мере с новыми причудами, только покинул базу Якудза и взлетел, решив вернуться домой. Но, пролетел не так много, прежде чем заметил какое-то происшествие. Снизился и приземлился на крышу одного из местных домов. А внизу творилось настоящее злодейское буйство. Парень с причудой, что увеличивало его массу и, очевидно, давало больше сил, громил все вокруг в приступе ярости. Поднапрягшись, он обхватил легковой автомобиль и поднял машину над головой. Люди с криками разбегались в стороны. И, пожалуй, я не хотел видеть, как кого-то давит в кровавое месиво такой автомобильный снаряд. Может, я и довольно черствый парень в душе, но, все же, такое зрелище было бы неприятным. И вот, я уже собираюсь вмешаться. Расправляю крылья и соскакиваю с крыши, как, эй, здоровяк, посмотри под ноги. На сцену происшествия выскальзывает парень в толстовке. Уши его капюшона трепещут на ветру, когда парень буквально скользит по асфальту, очевидно, с помощью какой-то подвижной причуды. Он явно провоцировал дебошира, отвлекая его от других людей. Грой. И буйно помешанный сразу переключается на ползуна. Не знаю, успел бы он увернуться, но тут уже я вмешался и перехватил брошенный автомобиль. Ухватился за его крышу, смяв ее и удержав машину в воздухе. А спасибо. После чего развернул авто в воздухе и швырнул его уже в самого дебошира. Акхр. Эй, погоди, что тут происходит? Приземлился я рядом с ползунком, а этот парень не в себе, воскликнул он. Не надо его так калечить. Да, покачал я головой. Ой-ой-ой. Доносится до нас жалобное мычание, и мы уже вдвоем удивленно смотрим, как огромный бугай бросается в бегство и чуть ли не плачет. Кажется, я его обидел, чешу репу. Ага, мы переглянулись. Ладно, я почипал отсюда. Да спасибо за помощь, ни за что. Разбираться тут в деталях я не собирался и просто взлетел. И, да, я не особо боялся вот так светиться здесь. Сейчас у меня было активно несколько причуд. Аэрополе, адский огонь, черная броня и могучие крылья. Такой себе набор сверхчеловека, который, помимо прочего, сильно менял мою внешность. И хоть это целых 4 причуды, я всегда мог сказать, что это просто способности одного квирка. Учитывая мой внешний вид, я мог бы назваться каким-нибудь архангелом. Ангелы, они ведь летают, и, вроде бы, некоторые повелевают огнем. Ну и сильными должны быть. Есть же подобные причуды, которые превращают людей в почти что сказочных существ, вроде всяких драконов, или еще кого. Ну а еще, вскоре мне понадобится репутация. Правда, мне нужна репутация злодея, а не народного героя без лицензии. В любом случае, пока что я на этом закончил и отправился обратно в Мустафу. Мне еще нужно было время, чтобы привыкнуть к новым причудам, чем я и занялся на каникулах. С Рождеством, Изуку. Радостно будила меня Инка через пару дней. С Рождеством. Мам, что почему так рано? Мне же не надо в школу. Дай поспать. Ох, ты сегодня такой сонный. Ну ладно. Улыбнулась она. Можешь еще отдохнуть. Собственно, даже с причудой бессонницы я не выспался, поскольку чуть ли не всю ночь игрался с реконструкцией. И до этого несколько дней также разбирал и собирал различные вещи. Это, по сути, было базовой возможностью причуды. А вот разобрать и собрать вещь как-то по-другому, вот это было сложнее. Необходимо четкое понимание того, что ты хочешь сделать. С другой же стороны, я вообще думал, что будет гораздо сложнее. Но, на деле, сама причуда давала какое-то интуитивное понимание сущности структуры вещей, с которыми она взаимодействует. И чем больше предметов я вот так разбирал и собирал, тем полнее становилось это понимание. Хмм, неплохо. Разобрав различный хлам, я собрал из него белую прочную маску. Я не знаю, как называется этот материал, и существует ли он вообще в природе. по сути, некий композит. Нет, я понимаю, как сделал его, просто мои теоретические знания в этом плане не догоняют мои практические возможности. Сама маска получилась крайне прочной, так я еще и дополнительно задействовал на ней причуду укрепления. Думаю, она будет неплохим дополнением моего будущего образа. С причудой же перемотки я решил подождать, она была, в какой-то мере, проще в управлении, но с ней я не получил опыта использования, так как сама Ири не умела пользоваться этой причудой. Вдобавок, чтобы задействовать перемотку, нужно накопить некоторых запас энергии. Накопление работало только при активной причуде, но, к счастью, накопленный запас сохранялся даже после свертывания и повторной интеграции причуды. Тем не менее, процесс этот был не быстрым. Так что, сначала решил уделить больше внимания причуде Чисаки. А еще, вчера я столкнулся на улице с одним старым знакомым, Деку. Гневно воскликнул Бакугоу, увидев меня во дворе. «О, Бакаго, давно не виделись!» Беспечно махнул я ему рукой. «Смотрю, ты уже в порядке, даже орать можешь. Я тебя урою, говна кусок. Думаешь, что можешь просто сбежать в другую школу, выродок? Знаешь, это даже забавно. Что такое отброс, как ты хочешь стать героем?» Издевательски протянул я. «Что?» Опешил на мгновение тот. «Деку, сука, ты труп!» Он ничему не научился и был все так же вспыльчив. Поддавшись на простейшую провокацию, подрывник бросился на меня, готовя взрыв в своей ладони. Ну а я просто взял и побежал от него. «А ну вернись, кусок говна! Догони, если сможешь, тупица! Убью!» Направив руки назад, он подскочил и создал серию взрывов, подталкивая себя вперед. «Спасите, помогите, Кацуки!» И грянул гром. «Мам!» Запнулся на ходу подрывник, а нечего было начинать эту истерику рядом с нашими домами. Быстро отстал от Изуку, паршивец. «А ну иди сюда!» Бакуго вжал голову в плечи и как-то даже окрысился весь. «Закрой рот, карга, не указывай мне, ты как с матерью говоришь, гадиныш?» Еще пуще взъярилась женщина. И хоть Кацуки храбрился, но сразу отступил, когда его мать вышла вперед, встав между нами. «Изуку прости, пожалуйста, этот дурак совсем от рук отбился». «Ох, не извиняйтесь, Бакугоу-сан, какого хера ты извиняешься перед этим, Кацуки?» Бедного блондина чуть не снесло материнским воплем. «Быстро домой». В общем, пришла маман, всех разогнала, забрала буйное дитя домой. Ну а мне нужно было сделать еще пару вещей. Возвращаясь же к Рождеству, в этот день я оставил свои причудные тренировки. «МММ, ты готовишь праздничный ужин? Инка я нашел на кухне». «Да, но, нас же будет только двое», — улыбнулся я. «Зачем столько?» «И правда, Изуку, ты не хочешь пригласить друзей к нам? У них ведь тоже свои семьи. А этот праздник я хочу провести с тобой». «Ох, Изуку». Расчувствовавшись, Инка бросилась ко мне обниматься. Оценив же степень готовности курочки в духовке, я приобнял женщину, касаясь ее разума своей контролирующей причудой. «Пожалуй, свой рождественский подарок я возьму прямо сейчас». И развернув девушку к столу, прижимаюсь пахом к ее заду, попутно запустив руки к ней под одежду. Сама же Инка уже была в состоянии транса. Но это был первый раз, когда я взял ее под контроль не во время сна, и сейчас внутри своего оцепенения женщина была растеряна и шокирована. «У тебя такое приятное тело». В конце концов, вскоре я достаточно возбудился и, расстегнув свои штаны, поспешил задрать юбку своей игрушки. Приспустив ее трусики, протискиваюсь своим членом между ее мягких бедер, потираясь ее киску. «Эн нет, Изуку, что ты делаешь?» В панике мелькали ее мысли. «Я тебя люблю, Инка, Изуку!» Чуть ли не закричала она в своей голове. Ах, в реальности же она лишь вздохнула, когда я начал протискиваться внутрь ее нежного лона. «Ты здесь такая горячая!» Взявшись за талию девушки, начинаю двигаться в ней, пока сама Инка схватилась за край стола. Ее киска быстро промокла, и во время своих толчков я легко скользил внутри нее, снова и снова, ощущая, как мой член все сильнее напрягается, уже почти готовый взорваться. Сладкой патокой меня охватывает мысль кончить внутренка. Что-то животное внутри меня требует не просто трахнуть милую самочку, а оплодотворить ее. Но, я же не совсем помешанный, кончать в свою родную мать. Я просто хочу ее трахнуть и все. Ах! Еще более громко вздохнула женщина. Ее киска судорожно сжалась, стиснув мой стояк внутри. О, ты уже кончила, Инка, ох! И уже я беру себя в руки и, покинув уютную норку матери, покрываю спермой ее ноги. Ох, ладно, это нужно будет вытереть. Переведя дух, я отступаю от женщины и заправляюсь, прежде чем начать вытирать ее кожу влажной салфеткой. А ты, присядь здесь, поспи, я сам закончу с праздничным ужином. Инка устроилась за столом и, положив голову на свои сложенные вместе руки, погрузилась в состояние сна. Как обычно, я не стал затирать ее воспоминания, позволяя запомнить некоторые детали наших развлечений. Просто, она будет думать, что это был лишь сон. В конце концов, в себя она придет, только проснувшись. Ну а я взял на себя готовку, решив дать ей отдохнуть сегодня. Но, поскольку с Инкой я закончил быстро, то у меня еще оставалось время отлучиться на пару минут. Изуку что? Она начала просыпаться спустя какое-то время. Ох, мама, ты так сильно стараешься, совсем устала. Улыбнулся я. Что? Удивилась женщина. Я заснула, а нет, курица она. Все хорошо, успокаиваю Инка. Я занялся ужином. Ты, я часто смотрю, как ты готовишь, и знаю, что делать. Я мог бы и сам готовить, но мне нравится, когда ты готовишь для меня. Взгляд Инка задрожал, и, чуть ли не расплакавшись, она кинулась меня обнимать. Изуку, ты такой хороший ребенок. А да, очень хороший. Позволь хотя бы сегодня мне позаботиться о тебе, мама. Но, Изуку, мама, сядь за стол и дождись ужина, как хорошая девочка. Хи-ха-ха-ха, хорошо. Немного смущенно подчинилась она, но, женщина была искренне рада заботе. Эх, этот сон, боже, почему мне снился собственный сын? Я начинаю привыкать читать мысли окружающих. Кстати, я хотел с тобой кое о чем поговорить, мам. А, конечно, я слушаю. Вообще, я давно об этом думал, просто, я помню, как ты раньше пользовалась своей причудой, когда я был маленьким, а потом ты перестала, словно стеснялась это делать при мне, ну, потому что я беспричудный. Изуку, нет-нет, боже, это его задело, Камисама, он думает, я его стыжусь, просто, я хочу сказать, что тебе не нужно об этом волноваться, мам. Оглядываюсь на нее, это не расстраивает меня, к тому же, у меня ведь есть причуда, ну я уже привыкла, то есть я не. Она путалась в словах, волнуясь все сильнее. Мам, я просто не хочу, чтобы ты так ограничивала себя из-за меня. Это заставляет меня чувствовать вину. Изуку. Так что, тебе не нужно сдерживать свою причуду, не волнуйся за меня. Ха, хорошо. Опустила она глаза. Ну, мам, не расстраивайся. Я наоборот хочу, чтобы ты чувствовала себя раскованнее. Я поняла. Изуку, спасибо. Слабо улыбнулась женщина. О, и курочка почти готова. Да, тогда я сейчас. Сидит женщина. Мужчина на кухне. Строго, с наигранной серьезностью, заявил я. Да. Послушно кивнула Инка и заулыбалась. В общем, это было хорошее время, которое мы провели вместе. Но, когда ужин был уже практически готов, я отошел в другую комнату. Мам, подожди пару минут. Я хочу кое-что сделать. В гостиной я забрал из-под елки один из подарков, который ранее оставил здесь. И, вот с этим презентом я выбежал из дома и прошел пару метров до соседнего обиталища. Сейчас тут было на удивление тихо, а значит, мой план сработал. Теперь же, просто подхожу к двери и нажимаю на звонок. А вскоре мне открывает дверь горячая светловолосая мамочка. О, Изуку! Удивилась Мицуки. Здравствуйте! Улыбаюсь женщине. Прошу прощения. Я знаю, у нас с вашим сыном сложные отношения, но я никогда не думал ссориться с вами, Бакугоу-сан, и вы всегда были очень доброй ко мне, так что, в общем вот, и протягиваю ей подарок. Ох, это мне, спасибо, растерялась женщина, у меня же нет подарка для него, что точно, ну и пусть, будет уроком мелкому дураку. Так, Изуку, подожди, пожалуйста, что, о, ты ведь почти раздетый, лучше зайди в дом. У меня тоже есть подарок для тебя. Да, нет, не надо, простите, я не уверен, что это хорошая идея. Боюсь, моего сына сейчас нет дома. Вздохнула она. Нет, я думал, вы вместе празднуете Рождество. Ох, простите, это не мое дело. Ладно, сейчас держи. Теперь уже Мицуки вручила мне подарок, коробку в обертке. И, читая ее мысли, я понял, что это был подарок для Кацуки. Но, вот только, я немного спровоцировал вчера этого парня. Это не контроль разума, просто я достаточно хорошо знаю характер Кацуки и как его можно разозлить так, чтобы он еще долго ходил с полными штанами гнева. И в результате у семьи Бакугоу на Рождество случился скандал, и Кацуки сделал то, что всегда делает, когда так сильно ссорится с матерью. Хлопнул дверью и пошел гулять, чтобы проветрить голову. Перед этим же я навестила и еще одного человека. Сразу после инцидента во дворе. Масару Бакуго, отец Кацуки и муж Мицуки. Спокойный и миролюбивый мужчина. Но, даже ему трудно справляться с темпераментом домочадцев. Честно, я даже не удивился, когда узнал, что он побаивается собственного сына и свою жену. Отчасти поэтому он постоянно работает в командировках и не часто возвращается домой. Но, все же, Рождество он обычно встречает с семьей. Только в этот раз я воспользовался своим даром убеждения и уговорил его взяться за работу в Рождество. И, хоть мужчина в итоге даже не вспомнил, почему захотел поработать в такое время, но принял это как должное. В конце концов, он уже взял на себя обязательства на работе, и для него это было в порядке вещей. Таким образом, Мицуки осталась в это Рождество совсем одна. А где ваш муж, Бакуго-сан? Ох, он не смог вернуться сегодня, к сожалению. И я изображаю искреннее удивление. Подождите, то есть, вы совсем одни здесь? Эй, не переживай об этом. Думаю, Кацуки скоро вернется. Она сама в этом была не уверена. Тем более, когда он вернется, они все равно не будут праздновать вместе. Ладно, тебя ведь дома ждет Инка. Решила она поторопить меня. Да но, изображаю задумчивость. Может, если так получилось, вы придете к нам в гости? Что? Ну, вы ведь дружите с моей мамой. И раз сегодня вам не с кем праздновать, то приходите к нам. Ха-ха, не говори глупостей, Изуку. Я вам буду только мешаться. Но, может, это было бы не так отстойно, как здесь, подумала она. Я уверен, мама будет рада вам. И я тоже. Это, замялась женщина. Идемте. Она еще немного колебалась, но, у нас уже готова курочка. Я сам ее приготовил, и был бы рад, если вы оцените. Ладно, ладно, уговорил, мелкий. Вздохнула она. И вот так на это Рождество я украл чужую маму. В конце концов, я не отказался от мести злостному подрывнику. Хотя, в данном случае, я скорее просто хотел забрать себе Мицуки. Ведь она и правда просто шикарная женщина. Но это не значит, что я откажусь от возможности уязвить ее сына побольнее. Да и про обиду на саму Мицуки я не забыл. Как она сама когда-то сказала, она хорошо знает своего сына, но все равно постоянно закрывает глаза на его выходки. И только после того, как я попал в больницу, она решила хоть что-то сделать. Но этот запал у нее быстро прошел и, пока сын не начинает свое буйство прямо у нее на глазах, эта женщина вообще ничего с этим не делает. Не то чтобы мои планы на ее счет можно было считать хоть в какой-то мере справедливыми, просто почти что детская обида. Но, мир несправедлив, и если ты можешь прибрать к своим рукам сексуальную милфу по соседству, то почему бы и нет? Мам, я привел гостя, прости, ты не против же? Что? В доме нас встретила Инка. Ох, Мицуки, ну мои сегодня своими делами заняты, и вот Изуку позвал меня к вам, неловко сообщила она. Инка жалобно подняла бровки. Ха, хорошо, сначала была немного неловкая атмосфера, но, постепенно, женщины разговорились за столом, и, наблюдать за ними в таком хорошем настроении было даже приятно. Стоит отметить, что ранее они были дружны, но после моего попадания в больницу вместе с Кацуки, женщины несколько отстранились от той дружбы, но теперь они были рады снова начать общаться. В какой-то мере Инка подталкивала к этому то, что я сам привел Бакуго к нам. Примерно в это же время я ощутил приближение чужого разума. Этот интенсивный поток мыслей сложно спутать с кем-то еще. Кацуки возвращался домой, но по пути он заметил свою мать в окне нашей гостиной, и честно офигел. В этот момент я отлучился. Подрывник уже был готов устроить где-нибудь рядом взрыв, чтобы привлечь внимание, но ведь тогда Мицуки вернется с ним домой. «Иди спать, Бакуго». Парень дернулся, и тут же расслабился, спокойно направившись домой. Когда же я вернулся домой, домохозяйки все еще общались друг с другом. Но, на столе откуда-то появилась бутылка вина. «Ах, изображаю зевок. Ладно, мам, я уже устал, вы общайтесь, а я пойду спать». «Ох, ладно, только мы тебе не будем мешать», – забеспокоилась Инка. «Все хорошо, не волнуйтесь, я так устал, что просто отрублюсь, ха-ха-ха. Впрочем, на самом деле, я и не думал ложиться спать. Какое-то время просто игрался с реконструкцией в своей комнате. А потом, когда услышал, что Мицуки уже начала собираться домой, начал действовать. Конечно же, имея возможность промывать женщинам мозги с помощью причуды, то упускать такую возможность я не хотел. Инка, иди в свою комнату, Ложись спать. Приобняв девушку, шепчу ей свою команду. Да, хорошо. Отрешенно кивнула она. И пока она поднималась к себе, я направился к Мицуки. О, Изуку пришел проводить меня, хороший ребенок. Улыбнулась та. Она была несколько пьяна, но неважно. Не торопись уходить, Мицуки, пойдем. И теперь уже ее взгляд стекленеет. Я беру женщину за руку и веду ее в свою комнату. Нет, что ты делаешь? Почему я даже не могу ничего сказать? Что происходит? Действительно, что же я делаю? Хех, присядь. Мицуки послушно присаживается на мою кровать. Но, пока что я не спешу переходить к самому интересному. Наклонившись, поддел подбородок девушки пальцем и приподнял ее лицо, заглядывая в отрешенные глаза. Но, хоть ее глаза и смотрели будто бы в никуда, там внутри все еще находился ее испуганный разум. И, да, она мне вполне нравится, и я не то чтобы прямо хотел обижать эту прекрасную женщину. Но, в то же время, ее страх не слабо так возбуждал, заставляя стояк чуть ли не возгораться в штанах. Это из-за причуды ты выглядишь так красиво, и, наклонившись еще ниже, целую ее мягкие губы, одновременно горькие и сладкие привкус вина. У тебя очень сладкие губы, Мицуки. Боже, что происходит? Изуку, что ты делаешь со мной? Нет, остановись. Нет, я не остановлюсь. Что? Ты читаешь мои мысли? О, знаешь, теперь я еще сильнее завидую Масару. Усмехнувшись, грубо хватаю ее грудь. У него есть такая прекрасная женщина, но оставлять ее без внимания даже на Рождество я бы на его месте боялся, что кто-то тебя украдет. Ха-ха-ха. Она приподняла голову. Подними руки. А теперь я стянул с нее одежду, обнажив верх. Прекрасный вид, Мицуки. На ней был черный бюстгальтер, что удерживал ее немалую грудь. И, помнишь, я говорил, что ни в чем тебя не виню. Это из-за Кацуки. О, нет, не думай, что я делаю это, чтобы отомстить твоему сыну. Но, то, что ты не виновата, это была ложь. Я даже думаю, что именно ты виновата сильнее, чем кто-либо еще. Кацуки сам еще ребенок, а ты, фактически, глава семьи. Именно ты его воспитала таким. И теперь я намерен получить твои извинения в полной мере. Боже, что ты нет. Сердце девушки замирает на мгновение, когда я расстегиваю штаны. Ну, не буду же я ходить вокруг да около. Возьми его в рот и хорошенько поработай над этим. Потянувшись к моему паху, Мицуки послушно прильнула губами к моему напряженному стояку. Вот так, хорошая девочка. Поглаживаю ее волосы. Мицуки же, похоже, было неудобно делать мне минет, сидя на краю постели. Она подалась еще вперед и спустилась, встав коленями на пол. Положила свои ладони на мои бедра и, наконец, взяла мой стоя в рот, начав его отсасывать. От удовольствия я еще сильнее взялся за ее волосы и уже сам начал двигать голову девушки, контролируя темп движения. Потрясающе, Мицуки, ты просто бомба, знаешь? Нет, это не может быть правдой, я бы никогда этого не сделала, Изуку бы так не сделал, думала она. Конечно, это все просто сон, Мицуки. И правда, она легко приняла это. Все же, ее разум сейчас был подавлен моей причудой, при том, что она и так уже была немного пьяна. Муж тебя давно уже не трахал? Да, да пошел он. Ох, нет, Масару уже неделю в своей командировке, и думает, будто я не знаю про эту его сучку. О, ха-ха, не ожидал, он все же не выдержал твой темперамент и нашел себе любовницу. На самом деле, это было просто ревнивое подозрение. Муж ей не изменяет, но его командировки и правда могут показаться подозрительными. Тем не менее, не вижу ничего плохого в том, чтобы Мицуки его подозревала и злилась на него. Заткнись, мелкий, ну не совсем мелкий. Похоже, ты слишком страстная натура для него. Но, не волнуйся, я позабочусь о тебе вместо твоего мужа. Довольно интересно. Как только она уверилась в нереальности происходящего, будто это действительно сон, ее разум успокоился, и она начала воспринимать все это как должное. Ну правда, чего только нам не снится. Ох, приготовься, я сейчас кончу. Я уже не мог сдерживаться. Не пролей ни капли. МГММ. Наконец, прижав ее голову к своему паху, я расслабился, спустив заряд семени в рот горячей соседки. Ох, Мицуки, я люблю Инка, но я был бы не против, будь ты моей мамой. Ха-ха, она же, чуть отстранившись, даже без команды, начала ласково стимулировать мой член рукой. Постой, теперь дай мне заняться твоими потребностями. Забирайся на кровать. Уложив Мицуки на постель, я начал стягивать с нее юбку, а потом еще приспустил колготки и с удовольствием погладил бедра девушки. после чего снял уже собственные штаны и рубашку, и забрался на свою новую игрушку сверху. Она была более подтянутой, чем Инка и, в целом, я бы сказал, даже более красиво. И, с не меньшим удовольствием, облачившись в защиту, я проник в на удивление узкую киску Мицуки. МГХ. Наклонившись, я провел руками по ее гладкой коже, погладив спину девушки, а потом завел руки вниз и взялся за ее пышные груди. Хоть в целом Мицуки была стройнее Инка, но вот ее грудь была ни разу не меньше, а наоборот, даже больше. И, насладившись этими ощущениями, я начал двигаться, скользя в тугой киске замужней женщины. Черт, я должен был сделать это еще раньше. Ах, чувственно вздохнула Мицуки. Немного сменив позу, я повернул девушку на бок и поднял ее стройную ножку, прижав ее к себе. В этой позе было еще удобнее трахать ее киску, попутно сорвав бюстгальтер, после чего схватиться за ее трясущуюся грудь. Сейчас я уже был слишком возбужден и увлечен, чтобы дразнить ее разговорами. Ох, как же круто! Еще немного, и меня снова настиг оргазм. Но, даже кончив, я продолжал двигаться, тараня киску Мицуки. Ах! Еще звонче простонала девушка, когда я начал играться с ее клитором. Хах, я же сказал, что позабочусь о тебе. Теперь она тоже кончала. Что же, неловко такое говорить, относительно Инка. Но, даже кончив два раза, я просто не хотел слезать с этой женщины. У нее было просто безумное тело, от которого не хочется отрываться, пока совсем не высохнешь. И, пожалуй, я несколько увлекся. Давай сменим позу. Хотя, может, дело в том, что Инка была доступней, и я уже долгое время расслаблялся с ней по ночам. Мицуки же до этого момента оставалась в стороне, отчего становилось все желанней. Теперь же я просто отрывался, трахая ее снова и снова. Причем, раньше я бы уже выдохся, но теперь мое либидо поддерживала сверхрегенерация, повышая мою выносливость. И таким образом, я мог бы развлекаться с Мицуки хоть всю ночь напролет. Но, все же, решил не перебарщивать. Надо тебя помыть, пойдем-ка в душ. Впрочем, там также, под струями горячей воды, приставив Мицуки к стенке, я не отказал себе в удовольствии снова трахнуть ее упругую киску, попутно помяв упругий зад. И только поздней ночью, почти что под утро, я решил остановиться. Все же, пока это еще просто сладкий сон. Но, думаю, стоит постараться над тем, чтобы она была сама готова отдаться мне в трезвом уме. А пока я приказал ей помыться и снова одеться в свою одежду, после чего уложил девушку на диван в гостиной, да еще и вложил ей в руки бутылку винишка. Но воспоминания о нашем времяпрепровождении не затирал. Пусть у нее останется хороший сон о сексе со мной, которого ей так не хватало с ее мужем. Глава 8. Яйцо. Что же, это было веселое Рождество. Но эта прекрасная ночь прошла, а утром Мицуки просто обнаружила себя на диване в нашей гостиной и решила, что просто слишком напилась, чтобы идти домой. Извинилась за то, что оккупировала наш диван, и отправилась домой. Ну а мы с Инка обменялись подарками. Да, очередная фигурка всемогущего. Лучше бы это была фигурка молодой героини Мирука. Желательно из разряда 18+, где снимается одежда. Ладно, в общем, пока что мои планы на Мицуки подождут, она от меня не убежит. А чтобы семья Бакугоу пришла в еще более худшее состояние отношений, нужно время. Тем не менее, это не значит, что я не могу иногда заходить к страстной домохозяйке и развлекаться с ней. И, пока у меня времени на каникулах было полно, я продолжил свои тренировки со своими новыми причудами. В частности, я перешел на опыты с органическими материалами. Применял реконструкцию не просто к вещам, а уже к живым существам. Для начала, к растениям. Именно в подобной сборке живых существ, пожалуй, раскрывается сама суть этой удивительной причуды. Приоткрывается занавес ее невероятных возможностей, ведь, в конце концов, с ее помощью даже человека можно превратить во что угодно, ну, относительно. Так, постепенно я переходил ко все более сложным преобразованиям, хотя, нет, не совсем так, дело не в фактической сложности, а в неком психологическом ограничении. Мне было просто комфортнее работать с растениями, чем с животными. Но, если я хочу однажды перейти к реконструкции человека, сперва нужно переступить этот шаг, и для этого я решил купить нескольких мышек в зоомагазине. Мышек не было, зато сколько там было хомячков. Ладно, тоже сойдет. Вот с ними я и продолжил работу. Упс, прости, малыш. Моя неуверенность сказалась на процессе восстановления. Да и сердце ёкнуло, Когда хомячок запищал в процессе распада, концентрация сбилась, и в итоге получился не нормальный хомяк, а какой-то вывернутый наизнанку, но живой. Давай, попробуем переделать. Пуф, хомячок лопнул, забрызгав все вокруг кровью и мехом. Черт, но это значит, что мне именно что нужна была практика. Эй, не смотри на меня такими глазами. Обещаю, что постараюсь тебя не убить, сказал я следующему добровольцу. Ну же, будь сильным, и я угощу тебя орешками. Пуф, хомячок лопается, но частички его тела не разносит вокруг. Их удерживает моя причуда и закручивает в некое подобие кровавой сингулярности. Сердце колотится в волнении. Я использую созданные шаблоны. Фьють. В моих руках оказывается хомячок, только не совсем тот. После реконструкции он был больше похож на того, которого я взорвал в первый раз. Перепутал шаблон. Впрочем, с третьего раза все получилось как надо. Технически это вообще не отличалось от того, как я пересобирал различные вещи. А как только приноровился работать с хомячками, чуть позже перешел к животным покрупнее. Эй, гном, ты че тут забыл? Хмуро взглянул на меня гопник из подворотни. Че за маска такая сраная? Ты типа сраный линчеватель? Пошел нахуй отсюда. Замри. Даю команду. Че за нах? И ты тоже замри. И ты замри. И троих закадычных янки просто парализовало на месте. Контроль разума нельзя было активировать сразу на нескольких целей, но можно было сделать это поочередно. Да, решил сразу перейти к людям. Пока я действую в рамках разобрать-восстановить, то даже не так уж важна сложность объекта. Трудности начинаются, если пытаться внести в изученный шаблон какие-то изменения. И, хоть я не стремлюсь к убийствам, но ради дела даже гопников не жалко. Думал после хомячков перейти на кошек, но их-то как раз жалко. Вдруг ошибусь, грустить потом буду. Тем не менее, мне не хотелось убивать невиновных. В какой-то мере, где-то в душе, я считал, что не вправе поступать подобным образом с другими людьми, если только они не такие же, как я сам. Хотя это не мешает мне порабощать разум симпатичных девчонок. Но, в конце концов, промывка мозгов и превращение людей в рабов – это не то же самое, что превращение их в кровавое месиво на асфальте. Мне совсем не нравилось причинять людям боль. Может, моральную боль от унижения, в некоторых случаях это даже приятно, но от пыток я точно не ловил того же кайфа, что от доминирования. Так что, я вообще ни разу не моралист, это вопрос моего эмоционального комфорта. Облегчите свои души, поведайте мне о своих преступлениях. Сначала ты, без деталей, просто назови сами преступления. Воровство, вранье, изнасилование, торговля наркотиками. Сразу же, без раздумий, выдал он. Прекрасно. Теперь ты. Воровство, избиение. Да может тебя в живых оставлю. А ты, какой у тебя груз на душе. Убийство, грабеж, торговля наркотиками. Прелестно, прелестно. Вот с тебя и начнем. В любом случае, людей, особенно преступников, не так жалко, как кошечек. Га-ха-ха-а-а, завизжал доброволец. Пуф, когда я задействовал на нем реконструкцию, того конкретно так расперло, как хомячка. Это происходило быстро, но я успел лицезреть его внутренности, кости, с которых слезает рассыпающаяся на алые частички плоть. И от этой картины мне стало откровенно дурно. Дело не в жалости, просто это само по себе выглядело настолько отвратительно, что я не сдержал завтрак в своем желудке и блеванул прямо в кровавую лужу, что осталось от гопника. Ох, черт, отвернувшись, пытаюсь отдышаться. И, здесь стоит сделать одно замечание насчет того, как работает реконструкция. Когда запущен процесс с распада, сразу же нужно задействовать сборку, по шаблону или с изменениями, но это должно происходить чуть ли не в следующий миг после деконструкции материи. В противном случае, жертва просто останется кровавой лужей на асфальте. Будь я опытнее, то, возможно, смог бы и восстановить, но на данном уровне владения причудой это для меня невозможно. Из-за тошноты я прервал функцию причуды. Тем не менее, отдышавшись, придя немного в себя, я занялся оставшимся двумя добровольцами. И во второй раз я уже не прерывал действия причуды, закончив восстановление. Ха, что за ты, стой, не трогай меня, отвали, да погоди ты, вернись. И, замерев, уже собравшийся бежать гопник вернулся. Не торопись, мне все еще нужно немного практики. В общем, учился я пользоваться новой причудой относительно быстро. И, раз уж тут ко мне в руки попали добровольцы, я решил испытать на них еще одну способность своей копирующей причуды, которой ранее просто не пользовался, так как в этом не было необходимости. Я имел некоторые ощущения насчет подобной возможности, просто был больше сосредоточен на личной прокачке, а сейчас решил провести испытание, а именно, веридиановые искры впились в сущность цели и создали еще одну копию одной из имеющихся у меня причуд, только не у меня, а у цели, и, новая причуда довольно легко пристроилась к новой цели, еще несколько недель, и я перешел к редактированию шаблонов и изменению. На самом деле, все было не так сложно, как может показаться. Как оказалось, для причуды реконструкции очень важна практика. В процессе расщепления все новых и новых объектов, причуда собирает в себя все больше информации, и, как бы, сама учится. Со временем я начал замечать, что при создании шаблона, причуда сама стремится исправить его, подводя к идеальному состоянию. Так, после восстановления те же гопники вдруг получали чуть ли не идеальное здоровье. Попутно, я взялся за медицинский справочник, принявшись более детально изучать человеческое тело. Собственно, каникулы уже давно закончились, я снова ходил в школу, но также продолжал тренировать причуду реконструкции, пока не почувствовал, что готов. Ну, глубоко вздохнув, касаюсь пальцами своей же руки.